питая за его счет тело, душу и кошелек. Он же сидел тихо и мирно в каком-то блаженном и мудром покое, сидел точно в вате, и никто не мог добраться до него. Больше всего это уязвляло тощего, желчного господина фон Пфлуга. Следствие не двигалось с места, этот выродок еврей просто издевался над людьми. Тайный советник попросил господина фон Гайсберга созвать пленарное заседание, так как он желает внести предложение. Все 10 членов собрались и выжидательно смотрели на господина фон Пфлуга. Тот поднялся угловатый, поджарый, горбоносый, тонкогубый, с черствым, алчным, жестоким взглядом. Начал он с того, что до сих пор следствие велось по линии обвинения в оскорблении величества, государственной измене, чеканке неполноценной монеты. Пора перейти к преступлениям, наказуемым смертью, которые еврей совершил в другой области. Государственный уголовный кодекс карает смертью плотскую связь еврея с христианкой. А всем доподлинно известно, каким скотским образом обвиняемый растлевал христианских девиц и бесчестил как знатных дам, так и особ низкого звания. Настало время повести расследование и в этом направлении. Смущенно молчали присутствующие. Очень щекотливое дело. Если начать в нем копаться, к чему это приведет? Мало ли кого можно скомпрометировать, затеяв такую историю. Конечно, очень заманчиво откидывать пологи и покрывала, выведывать когда и где и как, так ли или эдак. На некоторых лицах появилось уже сконфуженно-похотливое выражение. Но позволить, чтобы вся Римская империя запустила глаза в это болото, такой отважный жест надо сперва тщательно продумать. И откуда можно предугадать, сколько семейств тут замешано? Сколько врагов придется нажить по ходу следствия? Весьма, весьма щекотливое дело. Далекий от подобных соображений Иоганн Даниэль Гарпрехт все же первым возразил, что столь почтенной комиссии, на его взгляд, незачем совать нос в такую грязь и пакость. Конечно, весьма прискорбно, что столько христианских девушек и женщин предавались распутству с евреем, но из-за плотских грехов бывшего финанс-директора ни герцог-регент, ни кабинет министров, ни парламент, несомненно, не стали бы наряжать специальное судебное расследование. Эти проступки Зюсса не причинили никакого вреда ни государю, ни стране. Да и закон, карающий смертью плотское сожительство иудеев с христианками, хоть и не отменен официально, в течение 200 лет не применялся на практике, а посему фактически вышел из употребления. Далее следует подумать, что согласно этому закону не только евреи, но и замешанные в деле христианки подлежат сожжению. Поэтому он рекомендует тщательно обсудить возможные последствия, прежде чем начать действовать в этом направлении. Тайный советник Пфлуг, все с той же бесстрастной жестокостью, возразил не ему, мол, поучать своих мудрых и строгих сочленов, что их обязанность не заниматься политикой, а придерживаться строжайшей справедливости. Тут нужно быть не тонким дипломатом, а только нелицеприятным судьей. Остальные тем временем успели продумать все доводы за и против. Они переглядывались, испытующе проникая в скрытые мысли друг друга, втайне вступая между собой в сговор. Если следствие распространится на любовные похождения еврея, репутацию и участь скольких женщин, скольких семей можно будет заполучить тогда в руки? Имена назывались всеми, то были имена больших и родовитых семей. Кто мешает им, судьям, ограничиться одним только дознанием, а дальнейший ход дела предоставить на усмотрение герцога-правителя и кабинета министров. И вовсе нет необходимости расследовать все без изъятия. Обладая такими обширными полномочиями, можно по своему выбору одних вовлечь в дело, а других оставить в покое. Так или иначе, такой оборот следствия каждому из них сулил грандиозное расширение пределов власти, веса и влияния. Грозовой тучей нависнут они над страной, поражая и милуя по собственному произволу. Поскольку доведется им услышать секретов, которыми не обязательно воспользоваться сейчас же, зато потом из них можно будет извлечь немалую выгоду. Отныне они, члены комиссии, зловещим могуществом уподобятся испанскому инквизиционному суду, тайному совету Венецианской республики. Это было соблазнительно, это дразнило и манило.